При всем желании спутать я не смог бы. Я ведь совсем не знаю Токио, еще не успел там побывать. Благодарю вас, вы добыли очень важные сведения». Суга по-прежнему обращался непосредственно к Фандорину, отчего по лицу капитан-лейтенанта пробежала недовольная гримаса. «Знаете же, господа, что в Сусаки пришвартован пароход Касуга-Мару, первый современный корабль, построенный нами без иностранной помощи. Вчера ночью его превосходительство был там, на банкете по поводу спуска парохода на воду. Сацумцы откуда-то узнали про это и наверняка хотели подстеречь господина министра на обратном пути. Всем известно, что его превосходительство в любое время суток перемещается без охраны. Если бы офицеры корабля, подвыпив, не придумали распрячь лошадей и докатить карету на руках, злоумышленники непременно выполнили бы свой преступный план. Вы говорите, что они заказали катер на сегодня к исходу ночи? Так-то точно. Значит, они знают, что и сегодня его превосходительство вернется отсюда лишь под утро. Они запросто могут высадиться у какого-нибудь причала в Симбаси или Цукидзи, прокрасться ночными улицами и устроить засаду у резиденции министра в Касуми-Гасеки. Господа, вы оказываете нашей стране поистине неоценимую услугу. Идемте, я отведу вас к его превосходительству. Пошептав на ухо министру, Суга увел его из кружка почтительных собеседников к русским дипломатам. «Завтра об этом напишут все местные газеты», — самодовольно улыбнулся Бухарцев. «Может, даже в «Таймс» попасть, хоть, конечно, и не на первую полосу. Японский диктатор вступает в заговор с русскими». Сцена с докладом повторилась в третий раз, но только теперь на японском. Эраст Петрович уловил немало знакомых слов: Фандорин, Рося, Катана, Сусаки, Касуга-Мару, а без конца повторяемое Сацума-Дзин наверняка означало «сацумцы». Вице-интендант полиции говорил напористо и часто кланялся, но не угодливо, а словно подталкивая фразы плечами. На усталом лице министра появилось выражение досады, он резко ответил что-то, Суга снова закланялся еще напористей. «Что там?» — вполголоса спросил Бухарцев, очевидно, не знающий японского. «Не соглашается на охрану, а Суга настаивает», — тихо перевел Доронин и, кашлянув, заговорил по-английски. «Ваше превосходительство! Осмелюсь заметить, вы ведете себя по-ребячески. В конце концов, дело ведь даже не в вашей жизни, а в будущем страны, которую его величество император верил вашему управлению. И потом охрана — мера временная. Я уверен, что ваша полиция постарается скорее найти заговорщиков. А я, как консул со своей стороны, создам следственную группу в Йокогаме. Нет-нет, разумеется, не в связи с предполагаемым покушением на ваше превосходительство. Это было бы вмешательство во внутрияпонские дела. А в связи с подозрительными обстоятельствами кончины российского подданного. А я придам в помощь консульской группы самого толкового из своих людей, который обеспечит вам содействие японских властей», — тоже по-английски подхватил Суга. «Клянусь, ваше превосходительство, полицейская охрана будет докучать вам недолго. Злодеи будут схвачены в считанные дни». «Хорошо», — нехотя согласился Окуба. «Три дня я потерплю». «Трех дней может не хватить», — заявил вдруг Фандорин из-за спин государственных людей. «Неделя!» Бухарцев в ужасе оглянулся на нарушителя этикета. Суга с Дорониным тоже замерли, очевидно боясь, что министр взорвется и пошлет их к черту вместе с охраной. Но Окуба внимательно посмотрел на Эраста Петровича и сказал: «Вы тот человек, которому поручено возглавить следствие?» «Хорошо, даю вам неделю. Но ни одного дня больше. Я не могу допустить, что какие-то сумасброды стесняли свободу моих передвижений. А теперь, господа, прошу извинить, мне нужно побеседовать с британским консулом». Он кивнул и удалился. «Это он нарочно», — с кислой миной произнес Бухарцев по-русски, — «для восстановления баланса. Статьи в «Таймс» не будет». Но его заглушил Суга. «Мистер Фондорин, вы молодец! Я никогда бы не осмелился разговаривать с его превосходительством в таком тоне. Целая неделя — это замечательно! Значит, господин министр отлично понял всю серьезность угрозы. Прежде он никогда не соглашался на телохранителей. Он верит в судьбу, часто повторяет, если я еще нужен моей стране, ничего со мною не случится. А если больше не нужен, туда мне и дорога». «Как мы организуем расследование, господин генерал?» — деловито осведомился Бухарцев. «Кого из ваших помощников вы присоедините к консульской группе?» Вице-интендант, однако, обратился не к морскому агенту, а к Фондорину. «Ваш начальник сказал, что вы прежде работали в полиции. Это очень хорошо. Я дам вам не чиновника из управления, а кого-нибудь из инспекторов, разумеется, говорящего по-английски и хорошо знающего Йокогаму. Но я должен вас предупредить. Японская полиция мало похожа на другие полиции мира. Наши люди исполнительны, но у них мало инициативы. Ведь все они в недавнем прошлом были самураями, а самурая с детства приучали не рассуждать, но повиноваться. Многие слишком придерживаются старых обычаев и никак не хотят привыкать к огнестрельному оружию. Стреляют из рук вон плохо. Но ничего, пусть мой материал плохо обработан, зато это чистое золото, притом высокой пробы». Суга говорил быстро, энергично, помогая себе взмахами кулака. «Да, моим самураям пока далеко до британских констеблей и французских ажанов по части полицейской подготовки, но зато они не берут мзды, усердные и готовы учиться. Дайте срок, и мы создадим лучшую полицию в мире». И эта страстная речь, и сам вице-интендант Фондорину очень понравились. Вот если бы нашей полицией руководили такие энтузиасты, а не надутые господа из департамента полиции, думал титулярный советник. Особенно же поразило его, что полицейские не берут взяток. Возможно ли это? Или японский генерал витает в облаках? Обсуждению деталей будущего сотрудничества помешало неожиданное происшествие. Раздался вдруг многоголосый женский визг и такой отчаянный, чтоб собеседники в изумлении обернулись. Через зал несся Дон Цурумаки. «Сюрприз!» — с хохотом орал Дон, показывая на портьеру, которой была закрыта одна из стен. Визг доносился именно оттуда. Дирижер залихватски взмахнул палочкой, пожарные грянули разухабистый мотивчик, и занавес распахнулся, открыв шеренгу девиц в газовых юбках. Это были японки, но командовала ими рыжая долговязая француженка. «Пташки, вперед!» — крикнула она, и шеренга, задрав юбки, дружно вскинула ноги кверху. «Кан-кан!» — зашумели гости. «Настоящий кан-кан!» Танцовщицы задирали ноги не так уж высоко, да и сами конечности, пожалуй, были кратковаты, но зрители все равно пришли в совершенный восторг. Должно быть, в Японии знаменитый парижский аттракцион был в диковину. Сюрприз явно удался. Эраст Петрович видел, как завороженно уставилась на кан-кан Обаяси, вся порозовела, прикрыла рот ладонью. Прочие дамы тоже смотрели на сцену во все глаза. Титулярный советник поискал взглядом Оюми. Она стояла со своим британцем, отмахивала бешеный такт веером и чуть поводила точеной головкой, жадно следя за движениями танцовщиц. Внезапно она проделала штуку, которую вряд ли кто-нибудь, кроме Фондорина, мог увидеть. Все были слишком поглощены канканом. Оюми приподняла подол и выбросила вверх ногу в шелковом чулке очень высоко, выше головы, куда там танцовщицам. Ножка была длинной и стройной, а движение настолько стремительным, что со ступни слетела серебряная туфелька. Исполнив посверкивающее сальто в воздухе, этот эфемерный предмет стал падать и был ловко подхвачен Булкаксом. Англичанин и его подруга засмеялись, потом достопочтенный опустился на колено, взял необутую ножку, чуть дольше необходимого придержал узкую щиколотку и водворил туфельку на место. Пронзенный острым, болезненным чувством, Эраст Петрович отвел глаза в сторону. У настоящей красавицы туфельки и те летают. Первый луч солнца. Глубокой ночью, на исходе все того же бесконечно долгого дня, Эраст Петрович сидел в кабинете у начальника муниципальной полиции. Ждали третьего члена следственной группы, туземного инспектора. Пока же пили крепкий черный кофе и понемногу приглядывались друг к другу. Сержант Уолтер Локстон не в столь отдаленном прошлом служил блюстителем законности в каком-то скотоводческом городке на американском Диком Западе и сохранил все повадки этого нецивилизованного края. Он сидел, закинув ноги на стол, и раскачивался на стуле. Форменное кепи было сдвинуто чуть не до кончика носа, на манер ковбойской шляпы. В углу рта торчала потухшая сигара, а на поясе у сержанта висело два здоровенных револьвера. Полицейский не умолкал ни на минуту, балагурил, всячески строил из себя рубаху парня, но Фондорин все больше укреплялся в мнении, что Локстон не так прост, как прикидывается. «Ну и карьера у меня, вы не поверите», — рассказывал он, немилосердно растягивая гласные. «Нормальные люди из сержантов выслуживаются в маршалы, а у меня все шиворот на выворот. В той дыре, где на 500 жителей было 5000 коров, а преступлением века стало похищение 65 долларов с местной почты, я назывался маршал. Здесь же, в Йокогаме, где живет почти 10 тысяч человек, не считая чертовой уймы косоглазых, я всего лишь сержант. При том, что мой помощник — лейтенант, ну не умора. Так уж тут заведено. Сержант, а? Домой письма пишу, вынужден врать. Подписываюсь капитан Локстон. Ведь по-правильному-то я должен быть капитан. С сержантом — это какие-то ваши европейские выдумки. Вот скажите, Расти, у вас в России сержанты есть? «Нет», — ответил Эраст Петрович, уже смирившийся с ужасным Расти, возникшим, с одной стороны, из-за неспособности Локстона выговорить имя Эраст, а с другой — из-за седины на висках титулярного советника. Примечание. «Расти» по-английски значит «ржавый». Конец примечания. Раздражало лишь упорство, с которым хозяин кабинета уклонялся от разговора по существу. «Сержантов у нас в полиции нет. Я спрашивал у Уолта, что вам известно о заведении Ракуэн?» Локстон вынул изо рта сигару, сплюнул в корзинку коричневую слюну, посмотрел на русского своими водянистыми, слегка на выкате глазами и, кажется, понял, что этот так просто не отстанет. Скривив медно-красную рожу, нехотя сказал: «Понимаете, Расти, Ракуэн находится за рекой, а это уже не сеттельмент. То есть юридически-то территория наша, но белые там не живут, одни желтопузые, поэтому мы туда обычно не суемся. Бывает, что джапы прирежут друг дружку, это сколько угодно, но до тех пор, пока они не трогают белых, я ничего. Вроде как молчаливый уговор такой. Но в данном случае есть подозрение, что умершвлен русский подданный, напомнил Фандорин. Вы говорили, кивнул Локстон. И знаете, что я вам на это скажу? Чушь и собачий бред. Если ваш мистер Б. откинулся от того, что его кто-то с пьяну задел пальчиком по шее, стало быть, старикашка был совсем доходяга. Какое это к бесу убийство? Вот я вам расскажу, что такое настоящее убийство. Однажды у нас в Баффало-Крике... «А если Благолепова все же убили?» — перебил чиновник, уже выслушавший несколько душераздирающих рассказов из уголовной истории ковбойского городка. «Ну тогда...» — сержант свирепо сощурился. «Тогда косоглазые мне заплатят. Если это и вправду какие-то их гнусные азиатские штучки, они не обрадуются, что напакостили на моей территории». В позапрошлом году на мосту Огон-Баси, а это, заметьте себе, уже за пределами сеттельмента, зарубили французского офицера. Сзади, по-подлому, один психопат из бывших самураев разозлился, что ихнему брату запретили сабли носить. Тут ведь у них чуть что во всем белые виноваты. Так я поднял всех своих ребят и взял сукина сына, он не успел даже кровь с сабли отмыть. Как он упрашивал, чтобы я позволил ему брюхо вспороть, даже плакал, только хрен ему. Проволок его на веревке по туземному кварталу, чтоб желтомордые полюбовались, а после вздернул на той же веревке безо всяких церемоний. Был, конечно, скандал с япошками. Они должны были судить психопата сами и, как у них тут положено, оттяпать ему башку. Как бы не так. Я за своих предпочитаю расплачиваться сам. И если я пойму, что ваш соотечественник сыграл в ящик не сам, а ему помог кто-то из джапов... Локстон не договорил, лишь красноречиво двинул кулачищем по столу. «Вы знаете инспектора, который приставлен к нам от японской полиции? Этого господина зовут Гоэмон Асагава». Эраст Петрович нарочно отозвался о японце с подчеркнутой корректностью, давая понять, что лексикон сержанта ему не нравится. Кажется, американец понял намек. «Знаю». Начальник участка на Тележной улице, это в туземном городе. Из всех японцев Гоу самый толковый. Мы с ним уже пару раз работали по смешанным делам, где накуролесили и белые, и косары, ну, в смысле, туземцы. Он совсем молодой парень, еще 30 нет, а опытный. Лет 15 в полиции служит. «Как это возможно?» — удивился Фандорин. «Так он потомственный Юрики». «Кто?» «Юрики, вроде участкового копа. При сёгунах, прежних правителях, было заведено, что всякое ремесло и даже всякая должность передавалась от отца к сыну. К примеру, если твой папаша был водоносом, то и ты будешь всю жизнь бочки с водой возить. Если родитель был... помощник начальника пожарной команды, то ты тоже станешь помощником начальника. От этого у них тут все и развалилось. Не было резона надрываться, все равно выше папаши не прыгнешь. А Гоу из рода Юрики. Когда его отца грабитель зарезал, парнишке лет 13 было. Но порядок есть порядок. Нацепил две сабли, взял в руки дубинку и начал служить. Он рассказывал, что первый год длинную саблю под мышкой носил, чтоб по земле не волочилось. Но разве может мальчишка поддерживать порядок в целом околотке? У них тут может, потому как япошки, японцы, не столько на человека, сколько на должность смотрят. Опять же, полицейских тут уважают, они ведь сплошь самураи. А еще, Расти, учтите, что парней, которые родились в семье Юрики, с измальства обучали всей полицейской науке, как вора догнать, как грабителя обезоружить и связать, а уж дубинкой они дерутся так, что нашим копам и не снилось. Я думаю, Гоу и в 13 лет много чего умел». Эраст Петрович слушал с огромным интересом. «А как у них устроена полиция теперь?» «По английскому образцу. Безработных самураев теперь полным-полно, так что в добровольцах недостатка нет. Если вас интересуют подробности, спросите у самого Гоу. Вот он идет». Фондорин посмотрел в окно и увидел на освещенной площади высокого японца в черном мундире, белых панталонах, с саблей на боку. По-военному отмахивая правой рукой, он шагал по направлению к участку. «Видите, у него на поясе револьвер», — показал Локстон. «Это у туземцев редкость. Они предпочитают дубинкой или, в крайнем случае, мечом». Инспектор Асагава, немногословный, спокойный, с неподвижным лицом и быстрыми, должно быть, чрезвычайно приметливыми глазами, титулярному советнику понравился. Японец начал с того, что церемонно, но вполне решительно поставил шумного сержанта на место. «Я тоже рад снова вас видеть, мистер Локстон. Только если вам не трудно, называйте меня, пожалуйста, Гоэмон, а не Гоу. Хотя мы, японцы, чувствуем себя комфортнее, когда нас именуют по фамилии. Спасибо, кофе пить не буду. О здоровье и прочем, с вашего позволения, давайте поговорим позже. Начальство известило меня, что я поступаю в распоряжение господина вице-консула. Какие будут указания, мистер Фондорин?» Таким образом, беседа сразу же была направлена в деловое русло. Эраст Петрович кратко изложил задачу. «Джентльмены, мы должны найти 3 сацумских самураев, которых минувшей ночью возил на катере российский подданный капитан Благолепов. Нужно проверить, причастны ли эти люди к его скоропостижной смерти». О политической подоплеке расследования Фондорин ничего говорить не стал. Асагава понял и, кажется, одобрил, во всяком случае кивнул. «Ну и как мы их найдем, как проверим?» — спросил Локстон. «Эти люди наняли капитана, чтобы сегодня, перед рассветом, он снова отвез их в Токио, даже заплатили за задаток. Стало быть, первое наше действие будет такое. Мы отправимся к месту швартовки катера и посмотрим, явятся сацумцы в назначенный час или нет. Если не явятся, значит, им известно, что капитан мертв. Тогда подозрение в их причастности к его смерти укрепится. Это раз». «Что толку-то?» — пожал плечами сержант. «Ну, укрепится. Где этих 3 искать? Вот в чем штука!» «Дочь покойного рассказала мне, что большинство клиентов ее отцу поставлял хозяин Рокуэна. Полагаю, что и эти 3 договаривались не с капитаном, а с владельцем катера. Полной уверенности в этом у меня нет. Но не будем забывать, что подозрительный удар по шее был нанесен именно в стенах Ракуэна. Отсюда следственное действие номер 2. Если сацумцы на причале не появятся, займемся мистером Сэмуси». Пока Локстон жевал сигару, обдумывая слова Фондорина, японец уже поднялся. «По моему скромному суждению, ваш план очень хорош», — коротко сказал он. «Я возьму 10 опытных полицейских. Окружим причал и будем ждать». «А я возьму 6 ребят. Всю ночную смену», — встал и сержант. Эраст Петрович подытожил. «Итак, если сацумцы приходят, подозрение в смерти капитана с них снимается. Мы передаем их японской полиции, пусть сама займется выяснением их личности и намерений. Если сацумцы не приходят, Следствие остается в компетенции консульства и муниципальной полиции. «И будьте уверены, мы добудем сокиных сынов хоть из-под земли», — подхватил американец. «Прямо с причала отправимся к горбатому япошке и вытрясем из него душу». Все-таки не удержался, вздрогнул на япошку Фандорин. Хотел сделать невоздержанному на язык сержанту замечание, но оказалось, что инспектор Асагава и сам не намерен давать свою нацию в обиду. «У японцев, мистер Локстон, душа запрятана глубже, чем у белых. Ее так просто не вытряхнешь, особенно у такого человека, как Сэмуси. Он, конечно, Акунин, но отнюдь не слабак». «Кто-кто?» — сдвинул брови Фандорин, услышав незнакомое слово. «Акунин — это как злодей, негодяй», — попробовал объяснить Асагава, — «но не совсем. Мне кажется, в английском языке нет точного перевода. Акунин — это злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои правила Акунин не пожалеет жизни, и потому он вызывает не только ненависть, но и уважение». «Такого слова нет и по-русски», — подумав, признал Фандорин. «Но продолжайте». «Сэмуси, безусловно, нарушает закон. Это жестокий и хитрый разбойник. Но он не из трусов, иначе не удержался бы на своем месте. Я давно до него добираюсь. Два раза арестовывал за контрабанду и по подозрению в убийстве. Но Сэмуси — якудза новой породы. Он действует не так, как бандиты прежних времен. Главное же, у него есть высокие покровители». Асагава запнулся и умолк, словно поняв, что наговорил лишнего. «Не хочет выносить ссоры из избы перед иностранцами», — догадался Фандорин, и решил оставить дальнейшие расспросы на будущее, когда сойдется с инспектором поближе. «Вот что я вам скажу, парни», — скептически прищурился Локстон. «Ничего у нас не выйдет. Не докажем мы, что старого куряку пришили. Это пальцем-то так не бывает». «А бывает, чтобы от прикосновения, да еще через целлулоидный воротничок, на шее оставался след ожога», — парировал Фандорин. «Ладно, спорить об этом рано. Отправляемся к причалу и ждем сацунцев. Не дождемся, будем работать с хозяином Ракуэна. Но господин Асагава прав, напролом тут действовать нельзя». «Скажите, инспектор, у вас есть агенты в штатском? Ну, я хочу сказать, не в мундирах, а в кимоно». Японец чуть улыбнулся. «Кимоно — это парадная одежда. Но я понял ваш вопрос, господин вице-консул. У меня есть очень хорошие агенты и в японской одежде, и в европейских сюртуках. Мы установим за Сэмуси негласное наблюдение». «А я, со слов моего слуги, составлю подробный словесный портрет человека, который дотронулся до шеи Благолепова. Но не будем забегать вперед. Может быть, сацунцы все-таки появятся?» Катер покойного капитана Благолепова был пришвартован на отдаленном от сеттельмента причале среди рыбацких лодок. За 2 часа до рассвета засада была расставлена. Японские полицейские засели под настилом причала, на самом катере, на соседних суденышках. Локстон со своими констеблями расположился на берегу в складском помещении. Было очень темно и очень тихо, лишь дышала бухта, да время от времени из-за облаков ненадолго выглядывал месяц. Сидеть на складе с белыми полисменами Эрасту Петровичу показалось неинтересно. Он пожелал находиться рядом с Сасагавой и его людьми в непосредственной близости от катера. Титулярному советнику и еще четырем полицейским достался пост под пирсом, по колено в воде. Через четверть часа Фандорин начал мерзнуть. Еще полчаса спустя у него уже зуб на зуб не попадал, но приходилось терпеть, чтобы не осрамиться перед туземцами. Когда меж досок причала просачивался лунный свет, молодой человек принимался разглядывать своих молчаливых соседей. Ни у одного из них не было огнестрельного оружия, да и холодного тоже, лишь длинные палки. Однако во время потасовки в Ракуэни Эраст Петрович имел возможность наблюдать, насколько действенно это орудие в руках мастера, и потому отнесся к несолидной экипировке японских полицейских с почтением. Более всего чиновника поразило то, что из 10 человек, приведенных Асагавой, четверо были в очках. Представить себе русского городового в окулярах было совершенно невозможно, просто куром насмех. А у японских служак, оказывается, считалось в порядке вещей. Не утерпев, Фандорин потихоньку спросил инспектора, чем вызван этот странный феномен, не физиологическим ли расположением нации к близорукости. Инспектор ответил серьезно и обстоятельно. Разъяснил, что люди самурайского звания от рождения имеют склонность к чтению и самообразованию. У полицейских же стремление к книжности особенно развито, что полезно для службы, но вредно для зрения. Тем не менее, подобные занятия всячески поощряются начальством, ибо сейчас, во времена прогресса, представители власти должны быть людьми образованными, иначе население потеряет к ним уважение, а неуважение к представителям власти губительно для общества. И вот теперь, клацая зубами по колено в воде, Эраст Петрович размышлял о том, какую ужасную ошибку совершило отечественное правительство, когда после эмансипации крестьянства не привлекло помещиков к общественной пользе. Вот если б тогда распустить нашу ужасную полицию, безграмотную, насквозь продажную, и вместо нее начать принимать в городовые и стражники юношей дворянского звания. Что за чудесная идея! Полиция, превосходящая сограждан образованностью и высотой помыслов, полиция — образец для подражания. Ведь сколько у нас в России прекраснодушных бездельников с гимназическим образованием! Сейчас они проживают жизнь безо всякой пользы, а то и подаются в революционеры от юношеского идеализма и жара нерастраченных чувств. Какой ущерб для государства и общества! Лишь стукнувшись лбом о шершавый брус, Эраст Петрович спохватился, что, сам не заметив, соскользнул рассудком в область дремотных грез. «Дворяне городовые!» Что за фантазия? Он тряхнул головой, отгоняя сон, достал из кармана часы 3:05. Мгла начинала сереть. Лишь когда темно-синие воды бухты прочертил первый, еще неуверенный луч солнца, стало окончательно ясно, что сацумцы не придут. Казалось, конец и надежды нет, но вдруг первый луч солнца. Сердце Мамуси. Пока господин спал, Маса успел переделать множество важных дел. Тут требовался ответственный, вдумчивый подход, ведь не каждый день начинаешь жизнь сызнова. Про гайдзинов Маса знал мало, про господина и вовсе почти ничего не знал, и оттого, конечно, робел, не ударить бы лицом в грязь, но его дух был полон усердия и преданности, а это самое главное. Сирота-сан еще вчера разъяснил ему обязанности. вести хозяйство, закупать провизию, готовить еду, чистить платье, одним словом, делать все, чтобы господин ни в чем не нуждался. На расходы Масса получил 20 йен и еще жалование за месяц вперед. Жалование было щедрое, и он потратил его так, как подобает преданному вассалу, то есть на то, чтобы выглядеть достойным своей службы. Якудза по кличке Барсук умер вместе с шайкой Тёбой Гуми. Теперь в том же теле обитал новый человек по имени Сибата-сан. Нет, лучше мистер Масса, который должен соответствовать своему званию. Первым делом Масса сходил к цирюльнику и остриг свою покрытую лаком косичку. Получилось, конечно, не очень красиво. Сверху белое, а по краям черное, будто лысина у пожилых гайдзинов. Но волосы у Массы отрастали с замечательной быстротой. Через 2 дня макушка покроется щетиной, а через месяц нарастет чудесный ежик. Сразу будет видно, что его обладатель — человек современной европейской культуры. Недаром в Токио все распевают песенку. Если стукнуть по башке с лаковой косичкой, то услышишь треск тупой, косности дремучей. Если стукнуть по башке, стриженной культурно, то услышишь звонкий треск светлого прогресса. Масса постучал себя по свежестриженному темени и остался доволен. Ну, а пока отрастают волосы, можно походить в шляпе. Всего за 30 ценов он приобрел в лавке у старьевщика отличный фетровый котелок, совсем чуть-чуть потертый. Там же и приоделся. Купил пиджак, манишку с манжетами, клетчатые панталоны. Перемерил кучу ботинок, сапог, штиблет, но с гайдзинской обувью пока решил повременить. Очень уж она глупа, неудобна, да и снимать-надевать долго. Остался в своих деревянных гетто. Превратившись в настоящего иностранца, наведался к одной из прежних подружек, которая нанялась служанкой в семью американского миссионера. Во-первых, показаться во всем новообретенном шике, а во-вторых, расспросить про привычки и обыкновения гайдзинов. Добыл много удивительных и очень полезных сведений, хоть и не без труда, потому что безмозглая девка лезла с нежностями, всего обслюнявила. А ведь за делом приходил, не за баловством. Теперь Масса чувствовал себя достаточно вооруженным, чтобы приступать к службе. Страшно повезло, что господин вернулся домой на рассвете и проспал почти до полудня, хватило времени как следует подготовиться. Масса соорудил изысканный завтрак, заварил чудесного ячменного чая, разложил на деревянном блюде кусочки морской скалопендры, желтую икру уни, прозрачные ломтики ика, красиво аранжировал маринованные сливы и соленую редьку, отварил самого дорогого рису и посыпал его толченными морскими водорослями. Особенно же можно было гордиться белоснежным свежайшим тофу и благоуханной нежно-коричневой пастой натто. Поднос был украшен по сезону маленькими желтыми хризантемами. Внес эту красоту в спальню, бесшумно сел на пол, стал ждать, когда же, наконец, пробудится господин. Но тот глаз не открывал, дышал тихо, ровно, и лишь слегка подрагивали длинные ресницы. «Ай, нехорошо, рис остынет, чай перестоит!» Масса подумал, как быть, и в голову ему пришла блестящая идея. Он набрал в грудь побольше воздуха, и как чихнет! «Апчхи!» Господин рывком сел на кровати, открыл свои странного цвета глаза, с удивлением воззрился на сидящего вассала. Тот низко поклонился, попросил прощения за произведенный шум и показал обрызганную капельками слюны ладонь, мол, ничего не поделаешь, побуждение натуры. И сразу же с улыбкой подал господину великолепный фаянсовый горшок, купленный за 90 сенов. От подружки Массе было известно, что иностранцы на ночь ставят под кровать этот предмет и справляют в него свою гайдзинскую нужду. Но господин, кажется, горшку не обрадовался, а замахал рукой, мол, убери, убери. Видимо, следовало купить не розовый с красивыми цветочками, а белый. Потом Масса помогал господину умываться, разглядывая его белую кожу и крепкие мускулы. Очень хотелось посмотреть, какое у гайдзинов мужское устройство, но перед тем, как мыть нижнюю половину тела, господин почему-то выставил своего верного слугу за дверь. Завтрак удался на славу. Правда, пришлось потратить какое-то время на то, чтобы научить господина пользоваться палочками, но пальцы у гайдзинов ловкие. Это от того, что они произошли от обезьян, сами в этом признаются и нисколько не стесняются. Господин порадовал отменным аппетитом, только вот манера поглощать пищу у него оказалась интересная. Сначала откусил маленький кусочек скалопендры, потом весь сморщился, должно быть, от удовольствия, и быстро-быстро доел, жадно запив ячменным чаем. От чая поперхнулся, закашлялся, разинул рот и выпучил глаза. Это как у корейцев, те, когда хотят показать, что вкусно, рыгают. Надо будет в следующий раз приготовить вдвое больше, сделал себе заметку Масса. После завтрака был урок языка. Сирота-сан сказал, что господин хочет научиться по-японски. Не то, что другие иностранцы, которые заставляют слуг учить свой язык. Урок был такой. Господин показывал на разные части лица, а Масса называл их по-японски. Глаз — мэ, лоб — хитай, рот — кути, бровь — маю. Ученик записывал в тетрадочку и старательно повторял. Произношение у него было смешное, но Масса, конечно, не позволил себе даже самой крошечной улыбки. На отдельном листке господин нарисовал человеческое лицо, стрелочками обозначил разные его части. Это было ясно. Но потом он стал допытываться чего-то совершенно непонятного. Можно было разобрать некоторые слова «ракуэн», «сацумадзин», но к чему они относятся, осталось загадкой. Господин делал вид, что он сидит с закрытыми глазами. Потом вскакивал, шатался, взмахивал рукой, зачем-то тыкал Массу пальцем в шею, показывал на нарисованное лицо, говорил с вопросительной интонацией «мэ? Кути?». В конце концов, оставив Массу в полном недоумении, вздохнул, взъерошил себе волосы, сел. А дальше началось самое необычное. Господин приказал Массе встать напротив. Сам выставил вперед сжатые кулаки и принялся делать приглашающие жесты, мол, «бей меня ногой». Масса пришел в ужас и долго не соглашался. Как это можно? Ударить он дзина. Но тут вспомнил интересную подробность об интимной жизни гайдзинов, рассказанную бывшей подружкой. Она подглядывала, как миссионер и его жена проводят время в спальне, и видела, как госпожа, одетая в один черный лиф, но при этом в сапогах для верховой езды, бьет сенсея плеткой по голому о-сири, а он просит бить его еще. Должно быть, у гайдзинов так заведено, догадался Масса. почтительно поклонился и не очень сильно ударил господина ногой в грудь между бестолково выставленных кулаков. Господин упал на спину, но тут же вскочил. Ему явно понравилось, попросил еще раз. Теперь он весь напружинился, следил за каждым Масиным движением, поэтому ударить получилось не сразу. Секрет дзюдзюцу, то есть искусство мягкого боя, состоит в том, чтобы следить за дыханием противника. Известно, что сила входит в тебя с воздухом же и выходит, и вдох-выдох есть чередование силы и слабости, наполненности и опустошенности. Поэтому Маса дождался, когда его вдох совпадет с выдохом господина, и повторил атаку. Господин опять упал и теперь сделался совсем доволен. Все-таки гайдзины не такие, как нормальные люди. Получив то, чего желал, господин надел красивый мундир и отправился в центральную часть дома служить русскому императору. Маса же немножко прибрался и пристроился у окна, откуда просматривались сад и противоположное крыло, где жил консул. Как только слуги работают у человека со столь постыдной фамилией. Еще утром Маса обратил внимание на горничную консула, девушку по имени Нацуко. Чутье подсказало, что есть смысл потратить на нее некоторое количество времени, может выйти толк. Было видно, как девушка делает уборку, переходя из комнаты в комнату. В окно она не смотрела. Маса распахнул створки пошире, поставил на подоконник зеркало и стал делать вид, что бреется, точь-в-точь, как недавно господин. Щеки у Масы были круглые и замечательно гладкие, борода на них, слава Будде, не росла, но почему же не намылить их душистой пеной? Степенно работая кисточкой, Маса слегка шевелил зеркалом, пытаясь послать солнечный зайчик в глаз Нацуко. На время пришлось прерваться, потому что в сад вышли сирота-сан и желтоволосая дочь мертвого капитана. Они сели на скамейку под молоденьким деревом гинкго, и господин-переводчик начал читать что-то вслух из книжки, размахивая при этом рукой. Время от времени он искоса посматривал на барышню, она же сидела, потупив взор, и на него вовсе не глядела. «Вот ведь ученый человек, а ухаживать за женщинами не умеет», — пожалел сироту Сан Маса. «Надо было от нее вообще отвернуться, а слова ронять скупо, небрежно». Тогда бы не стала нос воротить, заволновалась бы. Может, она недостаточно хороша? Посидели они с четверть часа. Ушли, а книжку забыли на скамейке. Томик лежал обложкой кверху. Привстав на цыпочки, Маса исхитрился разглядеть обложку. На ней был изображен гайдзин с завитыми волосами, и на щеках с двух сторон тоже курчавые волосы, точь-в-точь, как у орангутанга, которого Маса на прошлой неделе видел в парке Асакуса. Там показывали много всякого любопытного. Выступал мастер пускания ветров, еще женщина, курящая пупком, и человек-паук с головой старика и тельцем пятилетнего ребенка. Снова взялся за зеркало. Покрутил им туда-сюда с полчасика и добился-таки своего. Нацука, наконец, заинтересовалась, что это ей все лучик в глаз попадает. Принялась вертеть головой, выглянула в окошко, да и увидела слугу господина вице-консула. Маса к тому моменту, конечно, зеркало уже положил на подоконник и, свирепо выпучив глаза, размахивал перед лицом острой бритвой. Девушка так и застыла, открыв рот. Это он отлично видел краешком глаза. Сдвинул брови, потому что женщины ценят в мужчинах суровость, оттопырил щеку языком, как это давеча делал господин, и повернулся к Нацука профилем, чтобы не стеснялась рассмотреть нового соседа получше. «Через часок нужно будет выйти в сад, якобы почистить меч господина, такой узенький, в красивых ножнах, с золоченой рукояткой. Можно не сомневаться, что у Нацука тоже найдется в саду какое-нибудь дело». Горничная пропялилась на него с минуту, потом исчезла. Масса высунулся из окна. Тут важно было понять, от чего она ушла. Окликнула хозяйка, или же он произвел недостаточно сильное впечатление. Сзади раздался легкий шорох. Камердинер Эраста Петровича хотел обернуться, но его вдруг неудержимо заклонило в сон. Масса зевнул, потянулся, соскользнул на пол, захрапел. Эраст Петрович проснулся от оглушительного звука непонятного происхождения. Рывком сел на кровати и в первый миг испугался. На полу сидел диковинный азиат в клетчатых панталонах, белом переднике и черном котелке. Азиат сосредоточенно смотрел на титулярного советника, а увидев, что тот проснулся, качнулся вперед, словно китайский болванчик. Только теперь Фондорин признал своего нового слугу. Как же его зовут? Ах да, Масса. Завтрак, приготовленный туземным Санчо Пансой, был кошмарен. Как они только едят это склизкое, пахучее, холодное, а сырая рыба, а клейкий, прилипающий к небу рис. О том, что представляла собой липкая замазка поносного цвета, лучше было вообще не думать. Не желая обижать японца, Фондорин поскорей проглотил всю эту отраву и запил чаем, но тот, кажется, был сварен из рыбьей чешуи. Попытка составить словесный портрет подозрительного старика из Ракуэна закончилась неудачей. Без переводчика не вышло, а следует ли посвящать сироту в подробности следствия, чиновник пока еще не решил. Зато на славу удался показательный урок японского рукопашного боя. Оказалось, что английский бокс против него бессилен. Масса двигался невообразимо быстро, удары наносил сильные и точные. Как это верно, драться ногами, а не руками, ведь нижние конечности гораздо крепче и длиннее. Этой науке стоило поучиться. Затем Эраст Петрович облачился в мундир с красными обшлагами и отправился в присутствие представляться начальству по всей форме, как-никак первый день новой службы. Доронин сидел у себя в кабинете, одетый в легкомысленную чесучевую пару. На мундир махнул рукой глупости. «Рассказывай скорей!» — воскликнул он. «Я знаю, что вы вернулись под утро, и с нетерпением ждал вашего пробуждения. Разумеется, я понимаю, что вы с пустыми руками, не то сразу же явились бы с докладом, но хочется знать подробности». Фондорин кратко изложил небогатые итоги первого следственного мероприятия и объяснил, что готов исполнять свои рутинные обязанности, поскольку других дел пока все равно не имеет, до тех пор, пока не поступят сведения от японских агентов, которые следят за Горбуном. Консул задумался. «Итак, что у нас получается?» Заказчики в назначенное место не явились, тем самым усугубив подозрения. Японская полиция ведет розыск трех мужчин, говорящих на сацумском диалекте и имеющих при себе мечи. При этом у одного, того что сухорук, рукоять меча покрыта наждаком, если капитану это не привиделось. Одновременно с этим ваша группа сосредоточилась на хозяине Рокуэна и неизвестном старике, которого ваш слуга видел подле Благолепова. Словесный портрет мы с вами получим, я сам потолкую с массой. Вот что, Фондорин, забудьте пока что о вице-консульских обязанностях. Сирота справится и один. Вам нужно поскорее изучить сеттельмент и его окрестности. Это облегчит вашу следовательскую работу. Давайте-ка отправимся в пешеходную экскурсию по Йокогаме. Только переоденьтесь. С великим удовольствием поклонился Эраст Петрович. Но вначале, если позволите, я потрачу четверть часа на то, чтобы показать госпоже Благолеповой принцип действия пишущей машинки. Хорошо. Я зайду к вам на квартиру через полчаса. Софью Диогеновну он встретил в коридоре. Она будто поджидала молодого человека. Увидев его, залилась краской, прижала к груди какую-то книгу. «Вот в саду забыла», — пролепетала она, словно оправдываясь. «Канзи Мацуович, господин сирота, дал почитать». «Любите Пушкина?» — взглянул на обложку Фондорин, думая, следует ли сызнова выражать девице соболезнования по поводу кончины отца или уже хватит. Решил, что хватит, не то опять разразиться слезами. «Недурно пишет, только очень уж длинно», — ответила Софья Диогеновна. «Мы читали письмо Татьяны, ее предмету. Ей же отчаянные девушки. Я бы ни в жизнь не осмелилась. А стихи я ужасно люблю. У нас, пока папенька еще не скурился, в гостях часто господа моряки бывали, в альбом писали. Один кондуктор со святого Пафнутия очень душевно сочинял».